«Я ни о чем не жалею». Наклонившись, она поцеловала Джорджа в щеку. «Но я очень огорчусь, если ты упустишь свое счастье. Поезжай в Палм-Спрингс, найди Хелен, скажи Сэму, что принимаешь предложение, и не беспокойся о людской молве. По-моему, все просто великолепно. И можешь передать Хелен эти мои слова». «Ты чудо, Вин!» Провожая сестру до дверей отеля, Джордж думал, какая она добрая и красивая, и как бы повезло тому, кто выбрал бы ее в жены. И все-таки он не мог избавиться от чувства вины, ведь из-за них она так и не вышла замуж. Он уже хотел заговорить об этом, как вдруг одновременно с Эдвиной увидел сцену, которая заставила его забыть обо всем. В принадлежавшем некогда Эдвине вечернем платье из серого атласа в вестибюль вошла Алексис. Ее высокую прическу украшало белое перо, а ее ладонь покоилась в руке высокого немолодого мужчины. Они явно возвращались с какой-то вечеринки, и Алексис, увлеченный разговором со своим спутником, не заметила Эдвину и Джорджа. «Боже мой!» — прошептала потрясенная Эдвина, которая не сомневалась, что ее сестра давно уже спит. «Кто это?» Несмотря на свой солидный возраст и, очевидно, большой опыт в любовных делах, кавалер Алексис не сводил с нее глаз и, судя по всему, был в восторге от своей юной спутницы. Лицо Джорджа окаменело, и он шепнул Эдвине. «Это Малкольм Стоун, самый отвратительный бабник из всех, кого я знаю. Он постоянно увивается вокруг молодых девчонок, и я пристукну этого ублюдка, прежде чем он соблазнит Алексис». Еще никогда Джордж не позволял себе так выражаться в ее присутствии. Казалось, он был готов прямо сейчас убить мерзавца. «Негодяй! Снялся всего в паре фильмов, но уже считает себя знаменитостью. А на самом деле знаменит он тем, что соблазняет чужих жен и дочерей. Причем предпочитает самых молоденьких». И, судя по тому, как этот тип пялился на Алексис, Джордж был прав. Несколько недель назад Стоун нагло, не скрывая корыстного интереса, попытался ухаживать за Хелен, чем неописуемо взбесил Джорджа. «Стоун!» — громко окликнул Джордж своего недруга. Алексис вздрогнула. Она рассчитывала, что успеет вернуться раньше сестры, но им так понравилось танцевать, что она забыла о времени. Когда они познакомились, Малкольм спросил, не родственница ли она Джорджа Уинфилда из Горовиц Пикчерс, а затем пригласил ее пообедать. Алексис согласилась, и время пролетело совершенно незаметно. «Что тебе надо от моей сестры?» — процедил Джордж, подойдя к Малкольму. «Все в порядке, Джордж, мы просто немного повеселились. Все честь по чести, правда, дорогая?» Он старался говорить с британским акцентом. По выражению лица сестренки Эдвина догадалась, что Алексис по уши влюблена. Она всегда проявляла симпатию к немолодым мужчинам, может быть, реализуя этим свою тоску по погибшему отцу. «Мы с твоей сестрой немного потанцевали в отеле «Голливуд». Вот и все, не так ли, дорогая?» Малкольм улыбнулся. Но лишь влюбленная Алексис не заметила, что его глаза оставались ледяными. «А ты в курсе, что ей только 17?» Джордж едва сдерживался. Эдвина тоже была разгневана. Она никак не ожидала, что Алексис так легкомысленно может вести себя. «Неужели?» Стоун вновь улыбнулся. «Возникло маленькое недоразумение». Он осторожно высвободил свою руку. «А мне сказали, что скоро 21!» Алексис покраснела от стыда. Малкольм видел с самого начала, что имеет дело совсем с юной девушкой. но для него это не было препятствием. «Извини, Джордж!» Он попытался изобразить нечто вроде раскаяния. «Не суди ее слишком строго. Она очень хорошая девушка».